Глава вторая. В тот день, именно в понедельник, стечение народа у пещеры было громадно. Национальному паломничеству оставалось пробыть в Лурде только до завтра, и отец Фуркат в своей утренней инструкции заявил, что богомольцы должны прибегнуть к крайнему усилию веры и любви, чтобы сподобиться всех милостей и чудных исцелений, какие небо соблаговолит им ниспослать. Поэтому с 2 часов пополудни 20 000 паломников собрались уже там, лихорадочно возбужденные, с самыми пламенными надеждами. Толпа с минуты на минуту увеличивалась до такой степени, что испуганный не на шутку барон Сюир вышел из пещеры, чтобы подтвердить Берто. «Друг мой, будет беда, вот увидите! Мы не удержим натиск! Удвойте число сторожей! Поставьте цепь плотнее!» Попечительство Божьей Матери-Спасительницы заботилось одно как могло о поддержании необходимого порядка, потому что здесь не существовало ни надзирателей, не полицейских. Вот почему председатель общества так тревожился. Однако Берто умел постоять за себя в затруднительных случаях. Его энергия успокаивала остальных, и подчиненные повиновались ему беспрекословно. «Будьте покойны, я за все отвечаю и не двинусь отсюда, пока не пройдет вся процессия», — сказал он. Тем не менее, ему показалось нужным подозвать к себе знаком Жерара. «Дай твоим людям самый строгий приказ. Пусть они пропускают публику только по билетам. Да поставь их поближе друг к другу, а веревку вели держать как можно крепче». Впереди, под фестонами плюща, ниспадавшего по обрыву скалы, открывалась пещера с вечным сиянием своих огней. Издали она смотрелась немного приплюснутой, неправильной, довольно тесной и скромной для веяния беспредельности, которая исходила оттуда, заставляя бледнеть все лица и склоняться все головы. Статуя Богоматери казалась только белым пятном, которое будто двигалось в трепетании воздуха, нагретого множеством крошечных язычков желтого пламени. Надо было приподняться на носки, чтобы различить внутри за решеткой серебряный алтарь, орган, гармониум, освобожденный от чехла, груду набросанных букетов и пожертвованные приношения, загромождавшие закопченные стены. День был восхитительный. Никогда более чистое небо не раскидывалось над несметными массами народа, в особенности был приятен тихий ветерок после ночной грозы, которая умерила слишком тягостный зной 2 предшествующих дней. Жерару пришлось протискиваться локтями, чтобы подтвердить распоряжение начальства. Среди собравшихся уже началась толкотня. «Еще 2 людей сюда! Становитесь, если нужно, вчетвером, да хорошенько натягивайте веревку!» Это было что-то инстинктивное, непобедимое. 20 000 человек, столпившихся здесь, стремились к пещере, влекомые к ней неотдалимой силой притяжения, в котором жгучее любопытство смешивалось с жаждой тайны. Все глаза обращались туда, все уста, все руки, все тела тянулись к бледному сиянию свеч, к белому, подвижному пятну, в которое расплывалось издали мраморное изваяние Богоматери. И чтобы широкое пространство перед решеткою, оставленное для больных, не было запружено возрастающей толпой, приходилось оцепить его толстой веревкой, которую санитары держали обеими руками на промежутках в 2-3 метра. Им дан приказ пропускать только больных по билету попечительства или же лиц, получивших особое разрешение. Они ограничивались тем, что поднимали веревку и потом снова натягивали ее позади избранных, не слушая никаких молений. Эти люди держали себя даже немного сурово, невольно увлекаясь удовольствием показать свою власть, которую они были обличены на один день. Говоря по правде, их ужасно толкали, и блюстители порядка были принуждены поддерживать друг друга, напрягать всю силу своих спинных мускулов, чтобы их не смяли и не оттеснили прочь. И вот пока скамейки перед пещерой и обширное свободное пространство наполнялись больными, ручными тележками, носилками, несметная толпа перекатывалась кругом. Она стремилась от площади Розария, разливалась по бульвару вдоль Гава, где тротуар на всем протяжении чернел народом. И эта человеческая волна, катившаяся без перерыва, остановилось здесь всякое сообщение. На парапете бесконечная линия женщин, сидя и даже стоя, чтобы лучше видеть, выставляла на солнце светлые зонтики разноцветного шелка, придавая картине веселый праздничный вид. Распорядителям хотелось оставить одну аллею свободной для движения больных, однако она то и дело запружалась, так что тележки и носилки останавливались на дороге, застрявшие, затертые в толкотне, пока санитары не протискивались дальше. Впрочем, то было топтание послушного стада. Толпа вела себя с кротостью невинных агнцев, лишь невольно подаваясь в сторону, увлекаемая слепым инстинктом к блеску свеч. Никогда здесь не бывало несчастных случаев, несмотря на экзальтацию веры, выходившую за пределы благоразумия. Однако барон Сюир снова протискался к своему помощнику. «Берто! Берто! Да наблюдайте же, чтобы шествие двигалось потише! Тут давят женщин и детей!» «Ах, Создатель, ведь не могу же я везде поспеть!» — воскликнул тот с жестом нетерпения. «Ну, затворите на минуту решетку, если надо!» Они толковали о шествии, которое устраивалось здесь в послеполуденное время, когда паломников допускали в пещеру. Желавшие поклониться святыне входили в дверь слева и выходили в другую справа. «Запереть решетку!» — вскипятился барон. «Но это будет еще хуже, тогда все стеснятся там!» К счастью, подвернулся Жерар, заговоривший на минуту с Раймондой. Она стояла по ту сторону веревки с чашкой молока в руках, которая несла параличной женщине. Берто велел молодому человеку поставить двоих санитаров у входа за решетку с приказанием пропускать туда не больше 10 человек за раз. Исполнив это распоряжение, он вернулся и застал Берто в разговоре с Раймондой. Они смеялись и шутили между собою. Когда она ушла, оба кузена смотрели издали, как молодая девушка поила параличную. «Она прелестна. Ведь ты женишься на ней, это решено? Сегодня вечером я попрошу ее руки у матери. Надеюсь, что ты отправишься к ней со мною?» «Ну, конечно. Помнишь, что я тебе говорил? Ты ничего не мог сделать благоразумнее этого. И поверь, не пройдет полугода, как дядюшка мадмуазель де Жанкьер пристроит тебя на службу». Нахлынувшая толпа разделила их. Берто пошел посмотреть, насколько поддерживается порядок при прохождении публики через пещеру. Тут было удивительное смешение всех классов общества. Нищие в лохмотьях, наряду с зажиточными буржуа, крестьянки, нарядные барыни, простоволосые служанки, бедные босоножки и девочки с напомаженными волосами, повязанными ленточкой, и целыми часами беспрерывная волна молельщиков катилась мимо, без разбора, без различия, звания. Мужчины, женщины, дети, все, кто хотел, все, кто являлся сюда, самый разнообразный люд со всех концов света. Вход был свободен, тайна открывалась каждому, всем без исключения, неверующим и верующим, пришедшим просто из любопытства и тем, сердца которых млели горячей любовью к Пречистой Деве. И надо было видеть этих паломников, почти одинаково растроганных, среди теплого запаха растопленного воска, слегка задыхавшихся в тяжелой атмосфере скинии, в этом воздухе, спиравшемся под скалистым сводом. Молельщики смотрели себе под ноги из боязни поскользнуться на чугунных решетках, заменявших пол. Многие останавливались ошеломленные, забывали даже поклониться, рассматривая окружающие предметы в смутной тревоге равнодушных зрителей, заблудившихся в незнакомых, пугающих стенах святилища. Но люди набожные крестились, иногда бросали письма, ставили свечи, клали букеты, целовали скалу под статуей или терли об это место четки, медали, разные мелкие вещицы, которые после того считались освященными этим прикосновением. И шествие продолжалось, продолжалось без конца целыми днями, месяцами, годами. Точно вся земля проходила тут в углублении этой скалы со всеми бедствиями и страданиями человечества в этом подобии загипнотизированного хоровода в поисках за счастьем. И это беспрерывное движение действовало заразительно на окружающих. Убедившись, что все идет благополучно, Берто стал прохаживаться в качестве простого зрителя, наблюдая за своими подчиненными. Его беспокоила только предстоящая процессия со святыми дарами, во время которой обнаруживался такой подъем набожности, что всегда надо было опасаться несчастных случаев. В этот последний день все выказывали особенное усердие. Могучий порыв разрешался после лихорадки путешествия, бесконечного повторения одних и тех же гимнов и религиозных упражнений, беспрерывных разговоров о чудесах и напряжения мысли, неуклонно направленной к сиянию пещеры. Многие не спали все три ночи подряд и от бессонницы бредили наяву, как во сне. Им не давали никакого покоя. Постоянные молитвы, подобно бичу, держали в возбужденном состоянии их души. Никогда воззвания к Пресвятой Богородице не умолкали. Священники чередовались на кафедре, изливая в воплях всемирную скорбь, руководя отчаянными мольбами толпы. Все время, пока больные оставались там, перед бледной мраморной статуей, которая улыбалась, сложив руки и подняв очи к небу. В эту минуту кафедра из белого камня, справа от пещеры, задом к скале, была занята одним священником из Тулузы. Берто знал его и послушал теперь немного с видом одобрения. То был полный мужчина с сочной речью, знаменитый своими ораторскими успехами. Впрочем, здесь все красноречие заключалось в здоровых легких, в умении громко пустить фразу, издать вопль, который подхватывался толпою. То был крик, прерываемый повторением молитв «Аве и Патер». Священник, перебрав до конца свои четки, сделал усилие приподняться на коротеньких ножках и потом издал первый возглас жалобных причитаний, которые выдумывал сам по своему вкусу, смотря по осенявшему его вдохновению. «Мария, мы любим тебя!» И толпа повторила несколько тише, невнятнее и отрывистей. «Мария, мы любим тебя!» С той минуты воззвания шли непрерывно. Голос проповедника звучал, что было силы. Голос толпы подхватывал с сокрушением. «Мария, ты наша единая надежда! Мария, ты наша единая надежда! Непорочная Дева, соделай нас непорочными среди непорочных! «Непорочная дева, соделай нас непорочными среди непорочных! Дева всемогущая, спаси наших больных! Дева всемогущая, спаси наших больных!» Часто, когда воображение Патера истощалось или когда ему хотелось особенно запечатлеть в сердцах слушателей какой-нибудь возглас, он повторял его до трех раз, и покорная толпа делала то же, содрогаясь от нервного потрясения при этом настойчивом причитании, которое усиливало ее лихорадку. Моления продолжались, и Берто возвратился к пещере. Богомольцы, проходившие через нее, могли видеть необычайное зрелище, когда оборачивались лицом к сборищу больных. Обширное пространство, отделенное веревками, было занято страдальцами, прибывшими с национальным паломничеством в числе 1000 или 1200 человек. И под ярким солнцем, на безоблачном небе, то было самое надрывающее душу зрелище. Из всех трех больниц города сюда собрали одержимых самыми ужасными недугами. На скамейке усадили тех, кто мог сидеть. Впрочем, и тут многие были обложены подушками, другие опирались на плечо соседа, более крепкие поддерживали слабых. Перед самой пещерой были положены трудные больные. Каменные плиты мостовой исчезали под этой жалкой волной, под расплывшейся и стоячей лужей человеческого бедствия. Колясочки, носилки, матрацы представляли невообразимую путаницу. Некоторые в тележках, в каких-то желобах, в подобии узких гробов приподнимались, полусидя, другие, большинство, лежали в растяжку, как будто прямо на земле. Одни были одеты и положены просто на голые тюфяки с клетчатой обивкой. Вместе с другими принесли настоящие постели, причем из-под простынь виднелись только головы и бледные руки. Немногие из этих страдальческих одров были опрятны. Кое-где несколько подушек, блистающих белизной, с вышитыми воланами в виде последнего кокетства, выделялись среди грязной нищеты остальных, груды лохмотьев, рваных одеял, перепачканного белья. Все это скучивалось, теснилось, сваливалось вместе, кто куда успел попасть. Мужчины, женщины, дети, духовные лица, вперемешку без разбора, одетые рядом с раздетыми под яркими лучами солнца, на виду у всех. Сюда стекались все недуги. Страшная процессия, которая дважды в день выходила из госпиталей и тянулась по улицам ужасавшегося Лурда. Головы, источенные экземой, лбы в сыпи и болячках, носы и рты, обращенные волчанкой в бесформенное рыло. Затем больные водянкой, раздутые как бурдюки, ревматики со скрюченными руками, с распухшими ногами, похожими на мешки, набитые тряпками. Между прочим, одна женщина с водянкой в голове, громадный, слишком тяжелый череп, который то и дело откидывался назад. За ними следовали чахоточные, дрожавшие в лихорадке, изнуренные дизентерией, с бледной кожей и худобой скелета. Потом шли скорченные, кривобокие, скорбленные, с вывернутыми руками, со сведенными на одну сторону шеями, злополучные существа, изломанные, искалеченные, неподвижные, в позах трагических манекенов. Жалкие девушки, страдающие рахитизмом, тонкой шеей, источенной золотухой, желтолицые женщины с тупым взглядом несчастных, пораженных раком и застывших в своем страдании. Другие, постоянно бледнеющие от боли, боящиеся пошевелиться, чтобы не разбередить своих наростов в животе, тяжесть которых заставляла их задыхаться. Сидя на скамьях, Ошеломленные немые не слышали ничего, но все-таки пели. Слепцы, держа голову прямо, оставались целыми часами на одном месте, лицом к статуе Богородицы, не видя ее. Была здесь и одна помешанная, впавшая в идиотство, безносая. Она смеялась ужасным смехом, разевая беззубый черный рот. Другая, страдавшая подучей, лежала после припадка, бледная как смерть, с пеной в углах рта. Но все эти болезни и страдания не значили ничего с той минуты, когда больные располагались тут, сидя или лежа, устремив глаза на пещеру. Жалкие, иссохшие лица землистого цвета преображались, загораясь надеждой. Руки с распухшими суставами складывались на молитву, а тяжелевшие веки находили силу подняться. Угасшие голоса оживлялись при возгласах священника. Сначала то было невнятное бормотание, похожее на дуновение ветерка, поднимавшееся там и сям над толпой. Но мало-помалу вопль усиливался, распространялся, передавался даже толпе от одного конца громадной площади до другого. «Мария непорочно зачатая, молись за нас!» — восклицал священник своим громовым голосом, и больные вместе с богомольцами вторили все громче и громче. «Мария непорочно зачатая, молись за нас!» Та же мысль развивалась, распространялась дальше. «Пречистая Матерь, пренепорочная, твои чада припадают к стопам твоим! Пречистая Матерь, пренепорочная, твои чада припадают к стопам твоим! Царица ангелов, скажи одно слово, и наши больные исцелятся! Царица ангелов, скажи одно слово, и наши больные исцелятся!» Со стороны кафедры во втором ряду поместился Саботье. Он приказал принести себя пораньше, желая выбрать местечко, как человек бывалый, которому знакомы удобные уголки. Кроме того, ему казалось крайне важным находиться поближе, прямо на глазах у Пресвятой Девы, как будто ей нужно было видеть верующих, чтобы не позабыть о них. В продолжение 7 лет, с тех пор, как он стал ездить в Лурд, Саботье, впрочем, только и питал одну надежду, что Богоматерь заметит его, наконец, и ему удастся тронуть ее, чтобы получить исцеление, если не по заслуге, то хотя ради своего постоянства. Для этого от него требовалось лишь одно терпение, а вера больного нисколько не колебалась. Но этот бедняга, покорный своей участи, немного скучал тем, что ожидаемое чудо все откладывается, а потому позволял себе от времени до времени отвлекаться от молитвы. Ему разрешили оставить при себе жену, которая сидела возле него на складном стуле, и Саботье делился с нею своими наблюдениями. «Друг мой», — сказал он ей, — «приподними меня крошечку. Я сползаю с подушки, мне ужасно неловко». Одетый в простую пару из грубой шерстяной ткани, учитель сидел на матраце, прислонившись спиною к опрокинутому стулу. «Ну, так тебе лучше?» — спрашивала госпожа Саботье. «Да, да». Он обратил внимание на брата Изидора, которого все-таки принесли в конце концов. Миссионер лежал на соседнем тюфике, покрытый простыней до подбородка, выставив наружу одни руки, сложенные на одеяле. «Ах, несчастный!» — проговорил учитель. «Положим, это большой риск принести его сюда, но Пресвятая Дева так всемогуща, что может исцелить страдальца, если ей будет угодно». Саботье взялся опять за свои четки, как вдруг снова прервал молитву. Заметив госпожу Мас, успевшую проникнуть в огороженное пространство, такую тоненькую, скромную, что она, должно быть, пролезла под веревкой, незамеченная блюстителями порядка. Молодая женщина уселась на краю скамьи, где занимала место не больше маленькой девочки, и держалась умницей, не шевелясь. Ее продолговатое лицо с усталыми чертами и вся наружность 32-летней блондинки, поблекшей раньше времени, дышали беспредельной грустью покинутого существа. «Значит», — произнес параличный, обращаясь к своей жене и слегка кивнув подбородком, «эта бедная дама молится так усердно в надежде образумить своего мужа. Ты ведь встретилась с нею в магазине сегодня утром?» «Да, как же», — отвечала госпожа Саботье. «Кроме того, я разговаривала о ней с другой дамой, которая ее знает. Муж госпожи Мас — странствующий агент торговой фирмы. Она не видит его по полугоду. Он вечно путается с дурными женщинами. Господин Мас очень веселый, милый человек и не скупится на деньги для жены. Но только она его обожает и не может примириться с его равнодушием к ней. Вот бедняжка и приехала молить Святую Деву об исправлении мужа. Теперь, кажется, он как раз в Люшоне с двумя барынями, родными сестрами». Саботье прервал жену, указывая ей на пещеру. В нем снова заговорил человек образованный, с художественным вкусом и страстью ко всему изящному. «Посмотри, а ведь этот грот испортили, желая придать ему больше красоты. Я уверен, что он был живописнее в своей натуральной дикости. Теперь этот уголок утратил свой характер. А какую противную ловчонку прилепили к нему слева!» Но вдруг совесть упрекнула Саботье в греховной рассеянности. «А что, как в это время Богородица обратила свое внимание на кого-нибудь из его соседей, более усердного к молитве и не забывавшего, где он находится?» Встревоженный этой мыслью, паралитик снова сделался скромен, терпелив. Его взор потух, и он перестал заниматься земным, смиренно ожидая благоволения неба. Впрочем, к этому забвению себя, к этой смерти образованного мыслителя, каким он был в прежние годы, вернул больного громкий голос нового проповедника, только что вошедшего на кафедру. На этот раз священника сменил монах Капуцин, гортанные возгласы которого, настойчиво повторяясь, потрясали толпу, вызывая в ней трепет. «Пресвятая Дева из Дев, буди благословенна! Пресвятая Дева из Дев, буди благословенна! Пресвятая Дева из Дев, не отврати лица твоего от чад твоих! Пресвятая Дева из Дев, не отврати лица твоего от чад твоих! Пресвятая Дева, дунь на язвы наши, и они подсохнут! Пресвятая Дева, дунь на язвы наши, и они подсохнут!» Семейству Веньерон удалось поместиться на конце первой скамьи, с краю центрального прохода, который все более и более переполнялся народом. Они все были тут налицо. Маленький Густав сидел весь опустившись, держа костыль между колен. Рядом с ним мать степенно повторяла молитвы, как выдержанная представительница буржуазии. Тетка, госпожа Шес, по другую сторону мальчика, задыхалась в тесноте, а Веньерон, очень молчаливый, внимательно присматривался к ней с минуту. «Что такое с вами, моя дорогая? Не дурно ли вам?» — спросил он наконец. Она дышала с трудом. «Право, не знаю. У меня точно отнялись руки и ноги, и мне совершенно не хватает воздуху». Он только что подумал о том, насколько вся эта суматоха, лихорадочное возбуждение, толкотня и поспешность среди многолюдства могли повредить ей и ухудшить ее состояние при болезни сердца. Конечно, ему не приходило в голову желать чьей-нибудь смерти. Он никогда не просил Богородицу о чем-либо подобном. Если Пресвятая Дева исполнила его желание относительно повышения по службе благодаря внезапной смерти начальника, значит, тому было уже свыше суждено покинуть этот мир. Также, если бы госпожа Шес умерла раньше Густава, оставив ему свое богатство, Виньерону оставалось бы только преклониться перед волей провидения. Ведь это в порядке вещей, чтобы люди пожилые умирали раньше молодых. Однако мелькнувшая у него надежда заставила чада любивого отца бессознательно переглянуться с женою, которой овладела та же невольная мысль. «Густав, отодвинься в сторону!» — воскликнул он. «Ты мешаешь тете!» И, увидав проходившую Раймонду, Виньерон обратился к ней. «Сударыня, не достанете ли вы стакан воды? Нашей родственнице дурно!» Однако госпожа Шес сделала отрицательный жест. Она стала приходить в себя и с усилием перевела дух. «Нет, не надо, благодарю. Вот мне и лучше. Ах, я так и думала, что совсем задохнусь на этот раз». Больная с блуждающими глазами на бледном лице дрожала от страха. Она снова сложила руки и стала молить Пресвятую Деву избавить ее от припадков на будущее время, исцелить навсегда от мучительной болезни, тогда как Виньероны, муж и жена, эти добрые люди, снова замечтались про себя, рисуя заманчивую картину счастья. Им представлялась спокойная, обеспеченная старость, вполне заслуженная 20 годами честной жизни и кругленький капиталец, которым они будут пользоваться на закате дней, разводя цветы на деревенском приволье. Маленький Густав все видел, все подмечал своими живыми глазами благодаря своей проницательности, изощренной болезнью. Он не молился, а неопределенно смотрел в пространство, и обычная загадочная улыбка блуждала по его губам. К чему молиться? Ребенок знал, что Богоматерь не исцелит его и что он умрет. Между тем Виньерон не мог долго оставаться безучастным к окружающему и опять стал рассматривать своих соседей. Посреди центрального прохода, запруженного больными, поставили обитый белым шелком ящик, где в розовом пеньюаре с волнами валансиенских кружев лежала госпожа Дилафе. Ее принесли сюда позднее всех. Виньерона поражала роскошь, окружавшая эту богачку. Муж в безукоризненном костюме и сестра в простом черном платье, представлявшем, однако, чудо изящества, стояли рядом, тогда как аббат Жюден усердно молился на коленях возле больной. Когда он кончил молитву, Виньерон подвинулся, чтобы дать ему местечко на скамейке, и спросил: «Ну, что же, господин Кюре, лучше ли этой бедной молодой даме?» Аббат Жюден сделал печальный жест. «К сожалению, нет. А я так твердо надеялся и сам уговорил родных привести ее сюда. Пречистая Дева 2 года тому назад явила мне такую великую милость, исцелив мои ослепшие глаза, и я был уверен, что она услышит меня. Впрочем, не надо отчаиваться, у нас еще есть время до завтра». Виньерон смотрел на это женское лицо с чистым овалом, с великолепными глазами, теперь бессмысленные, со свинцовым оттенком, напоминавшие маску покойника посреди пышных кружев. «Вы правы, это ужасно грустно», — вымолвил он. «Ах, если бы вы видели ее прошлым летом», — продолжал священник. «У них собственный замок в Салиньи, в моем приходе, и меня часто приглашали туда обедать. Госпожа Дилафе была еще красивее своей старшей сестры, госпожи Жуссер. Она считалась одной из первых парижских красавиц. А теперь сравните красоту и свежесть той, ее царственную величавость с жалким созданием, сраженным болезнью. Невольно сжимается сердце. И какой это ужасный урок! Он на минуту умолк. Этот святой человек, без страстей, без особенно живого ума, который мог бы смущать его веру в Бога, просто сердечно восторгался красотой, богатством, могуществом, хотя они никогда не внушали ему зависти. Однако он решился высказать одно сомнение, помрачавшее обычную ясность его духа. «Мне хотелось бы только, чтобы наша больная приехала сюда запросто, без всей этой пышности, потому что Пресвятая Дева отдает предпочтение смиренным. Но я понимаю, что существуют известные общественные требования. Кроме того, муж и сестра так любят ее. Подумайте, что они решились бросить. Он свои дела, она светские удовольствия ради больной». Эти двое людей так боятся потерять бедняжку, что у них всегда слезы на глазах и такой потерянный вид, как в настоящую минуту. Поэтому надо им извинить, что они наряжают свою несчастную страдалицу. Веньерон одобрительно кивнул головой. Да, у пещеры богачи не пользуются преимуществами. Служанки, крестьянки, нищие выздоравливают, тогда как важные барыни возвращаются домой со своими недугами. Не получив исцеления, несмотря на приносимые ими богатые дары и толстые свечи. При этой мысли Веньерон невольно оглянулся на госпожу Шес, которая отдыхала с блаженным видом, оправившись после припадка. Между тем, в толпе пробежал шепот, и аббат Жюден прибавил еще. «Вон отец Масиас всходит на кафедру! Послушайте его, это святой!» Отца Масиаса знали все. Стоило ему показаться, чтобы души присутствующих встрепенулись внезапной надеждой. Говорили, что его пылкое усердие много способствовало чудесам, а нежный и сильный голос монаха склонял к милосердию Пресвятую Деву. Все головы поднялись, волнение еще усилилось при виде отца Фуркада, который дошел до подножия кафедры, опираясь на плечи своего возлюбленного брата, которого предпочитал всем остальным. Он остановился тут, желая, в свою очередь, послушать проповедника. Приступ подагры усилился у него с утра, и при жестоких болях в ноге ему понадобилось много мужества, чтобы оставаться здесь с улыбкой на лице. Возрастающая экзальтация толпы делала отца Фуркада счастливым. Он предвидел новые чудеса, поразительные исцеления во славу Пресвятой Девы Марии и Иисуса. Взойдя на кафедру, отец Масиас заговорил не сразу. Он казался ужасно высоким, бледным, худым, с лицом аскета, которое еще больше удлиняла бесцветная борода. Глаза его блестели, крупный красноречивый рот вздрагивал. «Господи, спаси нас! Мы погибаем!» И толпа, увлеченная его словами, тотчас повторила с лихорадочным возбуждением, которое усиливалось с минуты на минуту. «Господи, спаси нас! Мы погибаем!» Монах раскрыл объятия, испуская свой пламенный вопль, как будто вырывавшийся из его пылкого сердца. «Господи, если ты захочешь, то можешь исцелить меня!» «Господи, если ты захочешь, то можешь исцелить меня! Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи слово, и я исцелюсь! Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи слово, и я исцелюсь!» Марта, сестра миссионера Изидора, разговаривала шепотом с госпожою Сабатье, рядом с которой нашла себе местечко на скамейке. Они познакомились в больнице, где общая доля сблизила служанку с образованной женщиной. Марта говорила о том, как она беспокоится за своего брата. Она хорошо понимала, что он еле жив. Пречистая Дева должна поторопиться, если ей угодно его исцелить. Чудо уже и то, что больного донесли живым до пещеры. В своей покорности судьбе, как существо простое, она не плакала, но на сердце у ней было так тяжело, что слова выходили едва внятно. Волна воспоминаний прошлого нахлынула на девушку, и она стала облегчать свою душу, с трудом выговаривая фразы после долгого молчания. «Нас было 14 человек детей в семье, когда мы росли в Сен-Макео, около Ванна. Изидор был всегда хил, хоть и высок ростом, поэтому наш приходский священник взял его к себе, а потом определил в духовное училище. Старшие братья поделили землю, а я пошла в услужение. Одна барыня привезла меня в Париж, где я прожила 5 лет. Ах, трудно, сударыня, жить на свете! Всем трудно!» Госпожа Сабатье согласилась с нею и посмотрела на своего мужа, который набожно повторял каждое слово отца Массиаса. «Ну вот, — продолжала служанка, — в прошлом месяце я вдруг узнаю, что Изидор вернулся из теплых стран, где состоял при миссии, и что он схватил там злую болезнь. Я побежала к нему, а брат и говорит мне, что непременно умрет, если не съездит в Лурд. Только ехать ему сюда было не с кем. Лежало у меня скопленных 80 франков, я отошла от места, и мы поехали с ним вдвоем. Уж очень я его люблю, сударыня. Баловал он меня. Когда я была еще маленькой, всегда приносил мне смородины от нашего приходского священника, а от других братьев я только и видела, что одни колотушки». Она замолчала с убитым видом, но ни одна слеза не выступила на ее глазах, горевших от бессонных ночей. Девушка пробормотала только несколько слов без связи. «Посмотрите вы на него, сударыня, просто жалость одна. Ах, Господи, щеки-то у него какие, а подбородок, а его лицо!» Действительно, вид миссионера был жалок. Госпожа Сабатье не могла смотреть без сострадания на брата Изидора, пожелтевшего, с землистым цветом кожи, на которой проступал холодный предсмертный пот. Из-под простыни и одеял по-прежнему виднелись одни его сложенные руки и лицо, обрамленное редкими волосами. Но если эти восковые руки казались мертвыми, если продолговатое страдальческое лицо застыло в неподвижности, зато глаза монаха еще жили, пламенея неугасимой любовью, которая освещала некрасивые черты. И никогда еще не выступал так резко поразительный контраст между этим низким лбом, этой ограниченной животной наружностью мужика и божественным сиянием, исходившим от этого жалкого человеческого лица, изнуренного и освещенного страданием, которое придало ему неземную красоту в минуту расставания с жизнью в пылу страстной веры. Все плотское в этом человеке как будто растаяло, перешло в одно особое дыхание, в один светлый взгляд. С тех пор, как брата Изидора положили тут, он не спускал глаз со статуи Богородицы. Все прочее не существовало для него. Он не видал громадного стечения народа, не слыхал отчаянного вопля священников, потрясавшего эту трепетную толпу. Только одни глаза, горевшие безграничной любовью, еще повиновались ему, и он устремил их на Пресвятую Деву, чтобы не отрывать от нее больше своего взора. Он упивался ее видом до самой смерти, движимый последним желанием исчезнуть, угаснуть в ней. На одно мгновение его рот полуоткрылся, и выражение небесного блаженства разлилось в его чертах. Потом все в нем стихло, глаза остались широко раскрытыми, настойчиво устремленными на белую статую. Прошло несколько секунд. Марта почувствовала холодок, пробежавший у нее по корням волос. «Постойте, сударыня, взгляните!» «Что такое, моя милая?» — спросила встревоженная госпожа Сабатье, делая вид, что не понимает. «Мой брат, посмотрите! Он не шевелится! Он открыл рот и не шелохнулся!» Обе женщины содрогнулись, сознавая, что все кончено. Несчастный угас без предсмертного хрипа, без вздоха. Точно жизнь ушла с его взглядом, из его широко раскрытых глаз, полных любви и пожирающей страсти. Он умер, не спуская взгляда с Богородицы. Ничто не могло сравниться для него с отрадным блаженством этого созерцания. «Попробуйте закрыть ему глаза, тогда мы узнаем, наверное», — прошептала госпожа Сабатье. Марта встала и, наклонившись, чтобы ее не заметили, пыталась закрыть глаза умершему своими дрожащими пальцами. Но они все открывались снова и упорно смотрели на Богоматерь. Изидор скончался, но его потухший взгляд по-прежнему был погружен в экстаз. «Все кончено, сударыня!» — прошептала сестра. Две слезы скатились с ее отяжелевших век и потекли по щекам. Жена учителя схватила девушку за руку, чтобы заставить ее молчать. В толпе пробежал шепот, стала обнаруживаться тревога. Но что оставалось делать? В такой тесноте, во время общих молитв, нечего было и думать унести мертвое тело, не рискуя нежелательными последствиями. Поневоле приходилось выжидать благоприятные минуты. Впрочем, покойник не пугал никого. Он казался не более мертвым, чем 10 минут назад. И все могли думать, что его пламенные глаза еще живут, горячо взывая к божественной любви Царицы Небесной. Лишь немногие вблизи угадывали истину. Испуганный Сабатье многозначительно переглянулся с женою и снова безропотно принялся повторять молитвы, бледнее перед таинственным могуществом, ниспославшим смерть, когда его молили о жизни. Любопытные виньероны наклонялись, перешептывались точно при уличном происшествии. Госпожа Жуссер оглянулась, шепнула что-то на ухо своему зятю Дьелафе, и оба они стали по-прежнему смотреть с глубокой печалью на свою дорогую больную, между тем, как аббат Жюден, узнавший о катастрофе от виньерона, опустился на колени и стал потихоньку читать заупокойные молитвы, сильно растроганный случившимся. Разве этот миссионер не был святым, если он приехал из чужих стран с убийственным климатом, пораженный смертельной болезнью, чтобы скончаться тут, под улыбающимся взором Богоматери? Несчастная госпожа Мас позавидовала его участи и решила просить для себя у неба такой же незаметной, тихой кончины, если ее молитвы не будут услышаны. Но вот отец Масиас издал новый вопль, разразившийся с ужасной силой отчаяния. Точно его грудь надрывалась от рыданий. «Иисусе, сыне Давидов, я гибну! Спаси меня!» И толпа прорыдала вслед за ним. «Иисусе, сыне Давидов, я гибну! Спаси меня!» Затем возгласы пошли беспрерывно, как будто в них изливалась неизмеримая скорбь всего мира. «Иисусе, сыне Давидов, сжалься над твоими больными чадами! Иисусе, сыне Давидов, сжалься над твоими больными чадами! Иисусе, сыне Давидов, прииди, исцели их, и пусть они будут живы! Иисусе, сыне Давидов, прииди, исцели их, и пусть они будут живы!» То было исступление. Отец Фуркат у подножия кафедры в пылу усердия воздел руки и тоже кричал своим громоподобным голосом, стараясь принудить небо к исполнению просимого. Экзальтация все возрастала под влиянием настойчивого желания, которое заставляло склоняться толпу, распространяясь все дальше и дальше, вплоть до молодых женщин, сидевших в качестве любопытных зрительниц там, вдалеке, на каменном парапете набережной Гава. Невольная бледность проступала на их лицах, защищенных цветными зонтиками. Жалкое человечество вопияло из бездны зол, и этот вопль пробегал дрожью по затылкам собравшихся, а вся толпа как бы сплотилась в один изнывающий в предсмертном томлении народ, который отказывался умирать и требовал от Бога вечной жизни. Ах, жизнь! Жизнь! Все эти несчастные, все эти умирающие, приехавшие из таких далеких стран, не побоявшиеся стольких препятствий, жаждали только жизни, требовали ее одной в безрассудной потребности жить еще, жить всегда. О, Господи! Каково бы ни было наше бедствие, как бы мы ни мучились на этом свете, исцели нас! Дай нам начать жизнь сызнова, чтобы опять выстрадать все, что мы перенесли раньше. Как бы ни были мы несчастны, мы хотим жить. Мы не ищем неба, а ищем земли, жаждем возможности покинуть ее как можно позже, а то и совсем не покидать, если б твое могущество соизволило дойти до этого». И даже в том случае, когда мы не вымаливаем телесного исцеления, а духовного блага, мы опять-таки просим счастья. Счастья, единственная жажда которого сожигает нас. О Создатель, сделай так, чтобы мы были счастливы и здоровы. Оставь нас жить! Оставь нас жить! Этот безумный крик. Крик свирепой жажды жизни, издаваемый отцом Мосиасом, разбивался, выходил слезами изо всех грудей. «О, Господи, сыне Давидов, исцели наших больных! О, Господи, сыне Давидов, исцели наших больных!» Два раза Берто был принужден бросаться на выручку, чтобы веревки не лопнули под бессознательным напором толпы. Доведенный до отчаяния, сбитый со своей позиции, барон Сюир умолял издали жестами, чтобы пришли к нему на помощь, потому что богомольцы буквально наводнили пещеру, и стройное шествие обратилось в беспорядочный натиск стада, которое ломится туда, куда его влечет страсть. Напрасно Жерар снова покинул Реймонду и встал сам у входа за решетку, чтобы пропускать одновременно не больше 10 человек. Его затолкали и оттеснили в сторону. Весь народ, охваченный лихорадкой, экзальтированный, врывался потоком в пещеру, сиявшую огнями, бросал букеты и письма Пресвятой Деве, лобызал скалу, отполированную миллионами пламенных уст. То была вера, порвавшая все оковы, великая сила, которую ничто не могло больше удержать. Тут Жерар, притиснутый к решетке, услыхал разговор двух крестьянок, уносимых толпой, при виде зрелища больных, лежавших напротив пещеры. Одно из них поразило необычайно бледное лицо брата Изидора с его большими, неестественно расширенными глазами, устремленными на статую Богородицы. Женщина перекрестилась и прошептала в пылу благоговейного восторга: «О, взгляни вон на того, как он молится от всего сердца и как смотрит на Лурдскую Богоматерь!» Другая крестьянка отвечала: «Конечно, она исцелит его, он слишком прекрасен!» В экстазе любви и веры продолжавшимся за пределами бытия, покойник трогал все сердца бесконечной пристальностью своего взгляда, служа глубоким назиданием тому народу, шествие которого не прекращалось перед святыней.